Под бурным обстрелом адской машины на бульваре Тампль премьер Брольи был затронут пулей, скользнувшей по знаку его ордена почетного легиона, проникшей за воротник его мундира и остановившейся под галстуком. У Геккернов мне сообщили последние известия. Государь, оказывается, был вместе с принцем Карлом Прусским в Каменном Большом театре на бронзовом коне и узнал о событии лишь к концу вечера. Он был возмущен поведением Пушкина, давшему ему слово не предпринимать никаких шагов без его ведома. Но он решил не высказывать своего негодования и даже послал Пушкину через Арента свое прощение. Нестельрода был умилен этой трогательной заботой монарха, который с высоты престола облегчал предсмертные страдания своего многогрешного подданного. Мы же увидели во всем этом обычный театральный жест императора, озабоченного впечатлением зрителей и привыкшего скрывать свои чувства под эффектными поступками и звонкими фразами. Мы не ошиблись. Посылая свое прощение умирающему Пушкину, император предавал его военному суду. Нестельрода сообщил нам, что по существу государь всецело на стороне Геккернов. Он считает, что Пушкин всем своим поведением сделал дуэль неизбежной, и противники его не могли поступить иначе. Последнее письмо Пушкина к барону Геккерну император назвал дерзкой и глупой картелью. Дантес, по его мнению, вел себя честно и смело, приняв вызов своего бешеного противника и выйдя к барьеру. До ушей Николая еще не дошла злая острота Геккерна о Пушкине «Рогоносец по милости царя». Расположение к посланнику и Дантесу в Зимнем дворце нисколько не поколебалось. Они могут всецело рассчитывать на верховное благоволение и высокую поддержку. Мне было ясно, император Николай оставался на стороне своей политической партии. Все симпатии его склонялись к легитимистам Геккернам, столкнувшимся с опасным вольнодумцем Пушкиным. Беспокойному петербургскому журналисту он, не колеблясь, предпочитал сторонника старших бурбонов Дантеса и реакционного политика Геккерна. Модный офицер и видный дипломат Меттерниховской школы были людьми его круга, его симпатий и убеждений. Он был на их стороне и в первую минуту почти не скрывал этого. Не скрывали своего сочувствия барону и собравшиеся у него его ближайшие друзья. Строганов своими расслабленными руками обнимал Жоржа и восхищался его благородным и мужественным поведением во всей истории с Пушкиным. Он уверял, что все честные люди должны быть на стороне Дантеса. «Вы мне такой же племянник, как и Пушкин. Я равно люблю Натали и Катрин, но позвольте мне считать вас своим настоящим родственником. Вы рыцарски служите великому делу законных королей Европы, вы с юности боретесь со всеми преступными безумцами, мечтающими о гибели тронов и торжестве черни. Вы доказали свое мужество не только у барьера, но перед лицом баррикад». Нестельрода заговорил о Пушкине как о давнишнем служащем своего министерства.